деятельность ордена была обширна и многогранна, и ее никто не выставлял на показ. В распоряжении ордена были привлеченные помощники, называемые светские иезуиты. Они занимали разное положение в обществе, являлись чиновниками, военными, профессорами, приходскими священниками, докторами, дипломатами, адвокатами, юристами, придворными, помещиками, писарями, моряками, полицейскими, журналистами, портными, торговцами, художниками, актерами, ремесленниками, писателями. Многие из них получили образование в иезуитских коллегиях и сохраняли отношения с бывшими наставниками и воспитателями. Полуофициальный костюм иезуита напоминал костюм баска – черная сутана, черный плащ и черная широкополая шляпа. Он не был обязателен. Иезуиты могли быть епископами, кардиналами, офицерами. Провинциал Кастилии Миранда писал своему другу после своего назначения ассистентом генерала ордена. «До моего прибытия в Рим, где передо мной раскрылись все тайны, я не имел настоящего понятия о значении нашего общества. Его внутреннее управление представляет собой целую специальную науку, которую не знают даже сами провинциалы. Надо занимать мою теперешнюю должность, чтобы проникнуть во все эти тайны». Совершенствование и спасение души иезуитов, по мысли Игнатия Лойолы, достались мысленной молитвой, строгим совместным обсуждением своих поступков, чтением духовных книг, частым принятием святых тайн, уединением. Духовные упражнения являлись главным средством для спасения. Спасение душ ближних и дальних людей достигалось обучением закону Божию, проповедью, собеседованиями и духовным руководством, спорами с врагами церкви, посещениями больниц и тюрем, миссионерством и обучением юношества. Войско странствующих духовных рыцарей было обязано перемещаться по всему миру для борьбы с ересями и для обращения неверных. Младший повиновался старшему без рассуждений, даже если он умнее. Устав ордена составлялся для воинов, которые борются с врагом, точно исполняя приказы. Выполняя поручения, член ордена должен был как шар катиться по направлению в соответствии со сделанным по нему ударом. Он должен был быть эхом, повторяющим переданный ему звук. Генерал общества Иисуса находился в Риме, центре католического мира. Он и его ассистенты вели активную переписку с провинциалами и находились в курсе всех дел. Игнатий Лойола в декабре 1542 года говорил помощникам, что за последние несколько дней написал почти 250 писем. Провинциалам еженедельно докладывали настоятели обителей, новициатов и ректоры коллегий. Провинциалам еженедельно докладывали настоятели обителей, новициатов и ректоры коллегий. Провинциалы ежемесячно докладывали генералу обо всем, важном и интересном для ордена. В начале каждого года провинциалы направляли генералу общий доклад, а также перечень членов и учреждений провинции. Многие материалы, которые было нельзя доверить бумаге, передавались генералу устно. Любой иезуит мог направить ему письмо с изложением своих идей, нужд, жалоб. Орден быстро разрастался. У него был римские церкви Делла Страда и Святого Андрея. У замка Святого Ангела была построена первая обитель для профессов четырех обетов. В Риме действовали сиротские дома, приют для молодых девиц, дома для падших женщин. Игнатий преподавал в созданной им школе для мальчиков. В Риме много говорили о его необычных педагогических приемах. Почти год он готовил программы для иезуитских коллегий, не прекращая активной работы по руководству ордена. 14 марта 1543 года Папа Павел III подписал буллу «Иниунктум нобис», который разрешил Игнатию Лойоле принимать в общество Иисуса столько членов, сколько необходимо для его деятельности. Папа разрешил генералу изменять и дополнять устав в соответствии с обстоятельствами и требованиями времени, не согласовывая его с римским первосвященником. Лойола и все другие будущие генералы общества имеют право с согласия важнейших его членов, но, впрочем, совершенно произвольно изменять, отменять, дополнять и вновь издавать уставы общества, смотря по надобности. Измененные и вновь учрежденные положения будут иметь совершенно одинаковую силу с прежними и должны считаться вполне законными, хотя бы даже римский престол вовсе не знал о их существовании. Полномочия общества Иисуса были увеличены буллой «Экспони Нобис» 3 июня 1545 года. Теперь ни одно государство, ни одна европейская страна не могла определить, соответствует ли устав ордена иезуитов действующим законам и существующим порядкам. Орден несколько раз в XVI веке публиковал свой устав, снимал с себя обвинения в неофициальной деятельности в других странах. По булле 1544 года иезуиты получили право везде, где они могут появляться, проповедовать, исповедовать, разрешать от грехов, освобождать от наказаний, наложенных церковью, разрешать от обетов, налагать епитимии, служить во всех церквях в любое время без согласия местного духовенства и даже епархиальных епископов. Иезуитов слушал народ, но некоторые другие монашеские ордена и часть духовенства теряли остатки своего влияния и доходов. Они пытались дискредитировать общество Иисуса, но узнать подробности о его деятельности не смогли. Лойола не посвящал слишком много людей в тайны ордена, справедливо считая, что в большое стадо легче пробраться паршивой овце, чем в маленькое. Иезуиты имели право строить и приобретать собственность во всех частях света. Их имущество было неприкосновенно, поскольку принадлежало Святому Престолу и освобождено от всех налогов и поборов. Никто не имел права обладать податями имущества общества Иисуса. Орден был взят из юрисдикции епархиальных епископов, которые были обязаны ему содействовать. Общество Иисуса было независимо от любой светской и духовной власти, подчиняясь только Ватикану, а значит, могло действовать эффективно. Недруги ордена заявляли, что создана новая неограниченная монархия, государство в государстве, которое прокрадывалось в другие страны, чтобы овладеть ими или подчинить своему влиянию. В короткое время у ордена появилось множество союзников, которые стали называться короткополыми иезуитами. Благодаря им духовные рыцари могли оказывать сильнейшее влияние на европейское общество. В коллегиях иезуитов уже во второй половине XVI века учились тысячи студентов, получавших великолепное образование и воспитание. Их тут же обвинили, что они создают свой особый народ, связанные с ними различными интересами, вольными и невольными. Противники ордена написали и опубликовали примитивную книгу «Тайные советы. Секрет Аммонита», заявив, что она была выкрадена у иезуитов, что было даже технически невозможно. Общество Иисуса дало опровержение, что эта книга не имеет к ним никакого отношения, но в появившихся памфлетах псевдоконкуренты духовных рыцарей заявили, что книга «Тайные советы» рисует вернейшую картину способов, которыми пользуются иезуиты для достижения своих целей. Приступая к созданию какого-нибудь заведения, необходимо стараться понравиться местным жителям, неся самые низшие обязанности в больницах, около бедных, находящихся в заключении и в горе, выслушивая исповедь без лицемерия и с готовностью. Такой образ действий заставит восхищаться нашим милосердием. Не следует забывать, что необходимо скромно и благочестиво испрашивать разрешение на совершение богослужения и исполнение треб и заслужить благорасположение духовенства и мирян, в которых может оказаться нужда. Первую полученную милостыню следует раздавать бедным, чтобы богачи становились к ним щедрее. Нам необходимо, чтобы все члены казались проникнутыми одним духом, чтобы у них были одинаковые манеры, чтобы поражать своим единством. Вначале наши должны воздерживаться от покупки имений, иначе как на имя скромного друга. Чтобы мы казались беднее, необходимо земли, находящиеся вблизи какой-либо коллегии, приписывать к отдаленным коллегиям. Таким образом, никто никогда не узнает точно наших доходов. Для устройства различных учреждений надо выбирать предпочтительно богатые города. Следует стараться выманивать как можно больше денег от вдов под предлогом неотложных нужд. Только провинциалу известны доходы каждой провинции. Сокровища римского двора должны быть покрыты глубоким мраком тайны. Наши обязаны громко заявлять о том, что не обременяют никого, как другие монашеские ордена, то они исполняют свои обязанности бесплатно и, невзирая на лица, то они посвящают себя преимущественно воспитанию детей и благу народа. Надо прилагать все старания, чтобы привлечь к себе внимание и благосклонность правителей и наиболее значительных лиц. С этой целью надо скрывать все дурное в их поступках и подавать им надежду на получение при нашем содействии всевозможных льгот и разрешений. Поддерживая какого-нибудь правителя, берегитесь говорить ему что-либо определенное. Если то, что имелось в виду, не удастся, следует выдвинуть вперед тех из нас, которым ничего не известно, и которые скажут, что на орден возводят напраслину, замешивая его в дела, совершенно ему неизвестные. Чтобы овладеть умом правителя, следует войти в соглашение с теми из наших, которые могут добиться для него чего-либо приятного от других правителей и особенности от папы. Надо вкрасться в доверие к его любимцам и слугам, принося им в подарок разные мелкие священные предметы. Это делается с целью узнать вкусы правителей, чтобы сообразоваться с ними впоследствии. Надо следить за браками государей, чтобы им предлагали в жены лица нам преданные. Надо влиять на принцесс через камеристок и этим путем разузнавать их семейные тайны. При назидании принцев следует держаться мнений самых снисходительных авторов. Необходимо разъяснить кающимся, как выгодно исповедоваться у отцов ордена, которые имеют право давать отпущение грехов и освобождать от всяких епитимий. Надо приглашать вельмож на проповеди, собрания, собеседования, посвящать им стихотворения и тезисы, оказывать всевозможные любезности. Необходимо стараться получить все, что можно от епископов и других иерархов, выражать им величайшее почтение, чтобы они поручали нам зависящие от них учреждения, хвалить их публично и даже письменно, если они окажутся усердными относительно ордена. Им надо помогать, если они желают получать какую-либо милость от Рима. С ними надо обращаться бережно, особенно в случае канонизации какого-нибудь из наших, чтобы получить от них грамоты, ускоряющие ход дела при Святейшем Престоле. Мы должны стараться получить должности воспитателей принцев. Если кто-нибудь из наших получит место духовника, он должен часто говорить о правосудии, заявляя, что никаким образом не желает вмешиваться в дела государства. Затем он должен перейти на достоинство лиц, которым можно поручать высокие должности, и, наконец, указать на друзей ордена. С этой целью наши должны сообщать исповеднику имена друзей, особенно тех, которые много жертвуют ордену. Исповедники и проповедники должны обращаться с принцами мягко, кротко, ничем не задевая их в проповедях, ни в частных беседах. Если эти господа пожелают сделать им какой-нибудь маленький подарок, они не должны его принимать. Пусть укажут им взамен провинцию или коллегию, на которую попросят обратить милостивое внимание. Они должны довольствоваться очень простой комнатой в общежитии и оказывать особенно любезное внимание самым низшим придворным чинам, чтобы не говорили, что они прислушиваются к вельможам. Что касается других монахов, то надо терпеливо сносить эту породу людей. Не нападая на них открыто, следует проводить мысль, что наш орден есть монашествующий орден по преимуществу. Надо следить за недостатками монахов и говорить о них с друзьями скромно и с сокрушением. Надо указывать на то, что они хуже нас исполняют свои обязанности. В особенности же надо противодействовать тем, кто посредством школ вздумает конкурировать с орденом. Необходимо всевозможными средствами мешать их преуспеванию. Чтобы завладеть богатой вдовой, надо выбирать пожилого отца, веселого характера и умеющего вести приятную беседу. Расположив эту особу в пользу ордена, он предложит ей участвовать в его добрых делах. После присоединения ей будет дан духовник, который обязан главнейшим образом удерживать ее в состоянии вдовства, уверяя, что она тем самым избавляется от чистилища. Кроме того, он должен уговорить ее устроить у себя в доме часовню и тем удалить от себя мирскую суету. Следует привлечь на свою сторону капеллана, и отцы и иезуиты должны по временам служить обедню в этой часовне и говорить наибольшие проповеди. Мало-помалу следует заменять старых слуг новыми, преданными ордену. Вдову надо почаще исповедовать и причащать. Для того, чтобы она не заподозрила, что ее хотят обойти, следует предлагать ей женихов, которым она заведомо откажет. Надо удалять от нее духовных лиц, не преданных ордену. Надо исподволь заставить ее делать добрые дела, а духовник должен дать ей понять, что она может давать милостыню по его указанию. Чтобы эти пожертвования назначались ордену, надо сообщить ей об индульгенциях, которыми располагают провинциал и генерал, и уверить ее, что она может заслужить и все те, которыми располагают другие ордена. Во время исповеди надо относиться к ней мягко, снисходительно, выслушивая признание в кокетстве и даже чувственности. Если она нездорова, то на нее нельзя налагать епитимию. Следует даже запретить ей ходить в церковь. Надо ей устраивать в доме и в саду маленькие тайные свидания с особенно нравящимися ей отцами. Надо добиться, чтобы она давала ежегодно известную определенную сумму ордена. Затем ей следует постоянно говорить о пользе добровольной бедности, намекая на то, что ордену приходится учреждать различные заведения. Таким образом, ее можно будет довести до того, что она отдаст ордену все свое имущество, если у нее нет детей. Если у нее есть дочери, то надо заставить их идти в монахини, чего можно достигнуть путем постоянных нападок со стороны матери. Если же у нее есть сыновья, то с раннего возраста надо ими овладеть и устроить так, чтобы они поступили в орден, внося в него свое имущество. Надо особенно стараться об обогащении ордена, привлекая к нему единственных сыновей, которых надо уверять, что они приносят приятную Богу жертву, оставляя родительский дом и поступая в новициат. Для доказательства бедности ордена настоятели должны делать займы и затягивать уплату по своим векселям. Если кредитор заболеет, надо уговорить его вернуть расписку, и таким образом орден унаследует занятую сумму, не навлекая на себя ненависти наследников. Не мешает также брать взаймы за небольшие проценты с тем, чтобы отдавать деньги от себя за большие проценты. Помимо извлекаемой из этого пользы, может случиться, что кредиторы решатся оставить свои деньги нам в собственность. Орден также может заниматься торговлей, прикрываясь именами богатых коммерсантов, наших членов. Надо навещать умирающих богачей и говорить им, что, подобно вазе, гасящий огонь милостыня утешает грехи. Следует поучать жен, жалующихся на пороки своих мужей, что они имеют право утаивать деньги из хозяйственных сумм, чтобы искупать грехи мужей и вымолить им прощение. Те из нас, кто не будут стараться обогатить орден, будут удалены из него под предлогом отсутствия призвания. Следует дать знать во все заведения ордена, чтобы говорили дурно об отсланном члене и рассказывать всюду, что орден никого не удаляет иначе, как по важному поводу. За выбывшим надо зорко следить и придавать гласности все в его поведении достойное порицания или могущее быть дурно истолкованным. Если за ним ничего подобного не окажется, на него надо бросить тень двусмысленными словами. Надо за него молиться, чтобы не думали, что иезуиты действуют пристрастно. Тайные советы успеха не имели. Умные и образованные люди сразу видели грубую подделку, а простые люди книг не читали из-за неграмотности или же из-за отсутствия денег на их покупку. Читать же или пересказывать тайные советы даже богатым вдовам, многочисленным недругам ордена, было лень. Иезуитам все чаще и чаще предлагали высшие церковные должности, считая их наиболее достойными кандидатами. Брат императора Священной Римской империи Карла V, римский король Фердинанд, предложил иезуиту Лойоле, посланному в Германию, стать епископом Триестским. Он обратился к папе, и тот не возражал. Все другие монашеские ордена всегда гордились, когда кто-то из братьев получал важный духовный сан. Генерал ордена иезуитов ответил папе и королю: «Мы, члены общества Иисуса, Христовы воины, должны обладать всеми качествами хорошего солдата. Нам следует всегда быть готовыми выступить против врага, и поэтому мы не можем ничем связывать себя. Наша первая обязанность – идти по знаку вашего святейшества, всюду, где вы прикажете, с одного конца света на другой. Можем ли мы, следовательно, прилепляться навсегда к какому бы то ни было месту? Кроме этого, смирение нашего общества запрещает нам принимать такие важные должности, и мы не хотим таким возвышением возбуждать в себе зависть других орденов и без того уже недовольных нашими успехами. Поэтому мы постановляем раз и навсегда, что члены общества Иисуса не могут получать высшие церковные должности». Игнатий Лойола, чуждый честолюбия для себя лично, отказался от сана кардинала. Он хотел только развития и совершенствования общества Иисуса. Орден иезуитов и его генерал были полностью готовы к борьбе с реформацией, и она началась. Игнатий Лойола прекрасно понимал, что сила ничего не сможет сделать против идеи. Теперь все решали слово и дело.